Алло. Алло, здорово. Здравствуйте, меня Иван Евгеньевич зовут. Да мне похуй, как тебя зовут. Что? Мне похуй, как тебя зовут. И что дальше? Что дальше? Я вот долг бы хотел свой погасить, который лежит на мне, как тяжкий груз. Да? Ну да. Погасите кому-то другому, я с вами общаться не собираюсь. Что ты такой? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Прима Калейт», город Москва. По какому вопросу вы звоните? А я что, с городом Москвой разговариваю? Тебя как зовут, куколка? Мы на «ты» с вами не переходили. Ну, ты очнись, я уже перешел давно, а ты все не перешла. Тебя как зовут? Вы научитесь нормально разговаривать. Я нормально, а потом звонить. Вежливо. Тебя как... Алло, я долг хочу закрыть свой. Здравствуйте. Здравствуйте, вот долг хочу закрыть свой, который висит там мне, как тяжкий груз. Тяжкий груз, а номер тяжкого груза можете сообщить? Номер договора. Я потерял вот документы-то все, я Краснов. А ваша фамилия? Краснов, а имя? Игоревич. А какой банк у вас? Русский стандарт, по-моему. Я не помню, я пьяный брал кредит-то. Псковская область. Совершенно верно, да, Псковская область. Но я там жил, сейчас я вот уехал тут к соседу по зоне в Питер. А жил я, да, в Псковской области, когда кредит брал, совершенно верно. Так а в каком банке кредит оформляли, или вы не вспомните? Да я не помню, я пьяный был, мне потом тут друзья уже стали говорить, что... А вот как вы... ваше отчество? Так Дмитрий Игоревич, я же сказал, Краснов Дмитрий Игоревич. Очень интересно. От чего интересно? Что, у вас меня нет, я уже все заплатил? Ну там у меня кредитная карта должна быть, вот, долг там, ну под 80 тысяч, по-моему, уже набежало. Так, мне последний раз говорили. Егорович, да? А, ну да, господи, там же карта-то вот, да, так подписывали ее. У меня поддельное удостоверение было, за что меня и посадили потом. Банковская карта. Да, там не своевременный платеж, из-за того, что я в зону-то сел, я вовремя-то не заплатил. Так, а скажите, пожалуйста, адрес полный ваш. А у вас же записано, а вдруг я, вдруг у вас моего дела нет, а я вам полный адрес назову. У вас все записано. Так точно, да, 31Б25, слава богу, вы меня нашли, проспект Октябрьский, 31Б25, слава тебе, Господи. Извините, но это не ваше дело. А кто там, проспект Октябрьский, 31Б25, вы что, я там живу всю жизнь. Да что вы говорите? Да, на кого-то дело, что ли, мое оформили, блин, что там за фигня, я не понимаю. Ну это Псков, так, проспект Октябрьский, скажите, пожалуйста. 31Б, да. И какая квартира? 20 там какая-то, вы только что вот говорили, я забыл уже. А вы что, не знаете свою квартиру или что? Да я психически больной, я забываю все, у меня справка даже есть. Смотрите, давайте, значит, так, у нас номер определился, как мы пытались вы его скрыть. Так. Я отправлю данные в райотдел по месту жительства, и вы будете общаться лично с сотрудниками правоохранительных органов. А, ну в Псков в смысле, да? Вот? За предоставление ложной информации, за предоставление... фамилии, имя, отчество абсолютно другого человека. Подготовьте паспорт. Вы в Псков отправите, да? Мужчина по месту проживания. А где сейчас зарегистрирован сигнал с города, где вы находитесь. А в каком вы пообщаетесь с сотрудниками правоохранительных органов. Так а в каком городе? Хорошо. Я вот зададите им этот вопрос. Зададите им этот вопрос. Не, ну вы же меня определили, вы скажите, в каком городе я нахожусь. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ой, снова здравствуйте. Да, это Краснов звонит вам, вот, Дмитрий Игоревич. Ну, и что? Ну, долг я хочу оплатить, ну что, ну глупые, что ли, не понимаешь и никак. И что-то новое нашли, аргумент какой-то. Какой? А вот я хотел узнать, в каком городе я нахожусь. Вот ты мне так говорила, что вот меня определило сейчас вот в райотдел в какой-то там. А что значит ты? Ну мы как? Мы знакомы? Конечно. Мы с вами с тобой мы разговаривали минуту назад. Ну, не с тобой, а с вами. С тобой. А в каком городе вот я сейчас нахожусь? Еще раз говорю, не с тобой, а я, кстати, тебе могу сказать, где я сейчас нахожусь. Я в городе Кобленц нахожусь, в Федеративной Республике Германии. И что дальше? Ну, ты туда в отдел отправишь, да, информацию? А что значит ты? А тебя же немцы пошлют просто, они не будут с тобой разговаривать. Ты знаешь, что в Германии очень не любят коллекторов? Ты? Ну как, ну ты... А что значит ты? ты, сошка коллекторская. Это все? Все, ваши аргументы окончились? Наши аргументы, да нет, ваши я буду... Ваши детские мозги и ваши детские разговоры, это на все, что вы способны? Да нет, я думаю, мы будем вот вам звонить и разъебывать вас постоянно. Да, наша контора организованная, вы знаете, это моя вот организация «Бумеры без границ» называется. Мы ставим себе целью защита прав должников и борьбу с коллекторами. О, очень хорошо, очень хорошо. Да, это вот... Вот «Кредит-экспресс» уже от нас стонет, уже Национальная служба взыскания уже от нас стонет. Вы это следующие. Все, да? Нет. А, ну хорошо. Нет, хорошо, не все. Спасибо, что предупредили. Да, спасибо. Ну давай Краснову там долг оплатим, короче. То есть у нас Краснов сейчас, мы его интересы защищаем. Я очень рада. Сколько там у него долга, давай мы сейчас, короче, оплатим, а вечером я тебя на ужин приглашу. Я как раз из Коблинца прилечу вечером, вот. И я тебя на ужин приглашу в ресторан. Куда прилетите? В Москву. Да? Да, я по делам тут надо, короче, привезти тут. Пойду на ужин? Ну, конечно, а чего ж нет? Хамлом пойду? А какое хамло? Я хамло на работе, я же работаю сейчас. А, ну видите, я вас попросила на «ты» не говорить, вы на «ты». А я сейчас, я же буду в ресторане джентльменом. Давайте вот сейчас с Красновым только разберемся. Нет, меня такое не устраивает. Почему вас не устраивает? Ну вот видите, я с вами уже даже на «вы» стал разговаривать.